«Деймос, надеюсь, вы приняли решение и нашли путь осуществления нашей пока еще устной договоренности. Обращаюсь к Дункану и Максвеллу, когда мы покидаем бар и оказываемся в сигаретной комнате. Нам нужно завершить нашу сделку. Мне отчаянно нужно. Годами я держал большую часть капитала в криптовалюте. Удобно, анонимно, вне досягаемости регуляторов. Но есть проблема. Мои криптокошельки зарегистрированы через платформы, базирующиеся в ОАЭ. А Кайс Аль-Мансур имеет там огромное влияние. Связи в правительстве, финансовом секторе, везде. Он может заморозить мои активы одним звонком, или того хуже, конфисковать под предлогом расследования. Поэтому мне нужно ускорить этот процесс и мягко надавить на моих союзников. Моя цель – легитимность, диверсификация и защита. Дункан и Максвелл должны поторопиться, но я чувствую, что они тянут время по отношению ко мне. А значит, ведут свою игру, и им от меня нужно гораздо больше, чем они заявляли изначально. Пару дней назад Максвелл даже позвонил мне лично и попросил об услуге. Ничего незаконного, просто нужна была особая анонимность для определенной транзакции. И да, я прекрасно знаю, что влиятельные люди используют Атлас не только для легальных операций. Отмывание денег, сокрытие активов от налоговых, коррупционные схемы. Все это проходит через систему. Атлас блокирует только операции, которые попадают под санкции ООН и международные соглашения о противодействии преступности. Фильтры настроены на выявление подозрительных транзакций, но все остальное – серая зона, в которую я предпочитаю не вмешиваться. Потому что если начну контролировать каждую транзакцию, я потеряю самых крупных клиентов. Тех самых, которые платят миллионы за анонимность и скорость. Я не смог отказать Максвеллу, так как это моя инвестиция в будущее партнерства. С его стороны, как сейчас начинаю подозревать, это был способ проверить, насколько я управляем. Дункан обменивается взглядом с Максвеллом. Короткий, но я считываю напряжение и повышение градуса предстоящей беседы. Вот дерьмо. «Деймос», — начинает Максвелл, кладя руки на стол. «Нам нравится Атлас. Действительно нравится. Но мы слышали о проблемах с серверами на Кипре и про попытку взлома с возможной утечкой данных. Это правда?» В груди что-то остро сжимается, но лицо мое остается невозмутимым. «Откуда информация?» «У нас есть свои источники», — отвечает Дункан. «В нашей индустрии сложно хранить секреты, особенно когда речь идет о кибербезопасности». Молчу секунду, взвешивая слова, осознавая, что любую ложь они раскусят мгновенно, а правда может их спугнуть, нужен баланс. «Была попытка взлома», — произношу я ровно. 3 недели назад хакеры попытались получить доступ к серверам на Кипре, где мы храним резервные копии данных. И Максвелл напрягается. И ничего, не получилось. Система безопасности сработала на всех уровнях. Многоуровневое шифрование, изоляция серверов, автоматическое отключение при попытке несанкционированного доступа. Они не смогли пробиться дальше внешнего защитного периметра. «Но сама попытка, — настаивает Дункан, — говорит о том, что кто-то очень заинтересован в данных твоей компании, кто-то — серьезными ресурсами. Возможно, — соглашаюсь я. Но после инцидента я полностью переписал протоколы безопасности. Новые алгоритмы шифрования, дополнительные уровни защиты. То, что было еще 3 дня назад, больше невозможно». Каждая ошибка или каждая попытка взлома только лишь укрепляет нашу систему, поскольку подсвечивает моей команде уязвимости, которые они сразу исправляют. Максвелл обменивается взглядом с Дунканом. «Понимаешь, Деймос», — говорит Максвелл медленно, — «мы готовы дать тебе доступ к нашей банковской инфраструктуре. Это огромное доверие. Если твое ПО установят в наших системах, оно будет обрабатывать транзакции на сотни миллиардов долларов, данные тысяч клиентов. если произойдет утечка...» «Это уничтожит не только тебя», — заканчивает Дункан. «Но и нас. Репутация в финансовом мире — это все, Деймос. Один скандал, и мы потеряем клиентов и лицензии. Я дам вам письменные гарантии», — произношу я твердо. «Независимый аудит безопасности. Доступ к исходному коду для проверки вашими специалистами. Страховку на случай утечки данных. Что угодно, чтобы вы были уверены». Дункан откидывается на спинку кресла, изучает меня долгим взглядом. «Деймос, мы хотим сделать эту сделку, честно. Атлас – блестящий продукт. Если он работает так, как ты обещаешь, мы все заработаем огромные деньги. Ты получишь легальные каналы для перевода капитала из крипты в банки. Мы получим лучшую систему управления активами на рынке. Win-win». «Тогда в чем проблема?» «Проблема в доверии», — немного удивляет Максвелл. «Мы тебя знаем, Деймос. Ты умный, амбициозный, талантливый. Но ты также непредсказуемый. Ты появился из ниоткуда 5 лет назад с капиталом, о происхождении которого никто толком не знает. Криптовалюта, офшоры, сложные схемы — это работает в твоем мире. Но напоминаю, что наш мир состоит из старых денег, связей и традиций. Понимаю, к чему он клонит. Вы хотите, чтобы я стал более приемлемым?» Спрашиваю я с легкой иронией. Дункан улыбается. «Не просто приемлемым, своим, частью нашего круга, а для этого нужны правильные связи, правильные союзы». Пауза в его речи становится слишком долгой и напряженной. «Моя дочь, Сара...» Прямо конкретизирует Дункан наконец. Голос становится мягче. «Она очень высокого мнения о тебе, Деймос. Она восхищена тобой». Напрягаюсь, осознавая, к чему клонит старик. «Сара — прекрасная девушка, признаюсь я осторожно. Умная, образованная». «И она из нужной семьи», — добавляет Дункан. «Наши капиталы вместе с твоими создадут империю, которая будет неуязвимой. Политические связи, доступ к закрытым клубам, старые европейские деньги. То, чего тебе не хватает, несмотря на все твои успехи». Кровь стынет в жилах от одной мысли, к чему он клонит и как пытается манипулировать мной. «Вы предлагаете мне жениться на вашей дочери?» — спрашиваю я прямо. «Я предлагаю тебе подумать о долгосрочной стратегии», — отвечает Дункан ровно. «Милена очаровательная девушка. Мне она нравится. Но она, как бы это сказать, все равно не из нашего мира». Ярость вспыхивает мгновенно, такая горячая, ослепляющая, что легкие сдавливает. Я сжимаю кулаки в карманах брюк так сильно, что ногти впиваются в ладони. «Я понимаю, впечатлен вашим предложением, но у нас с Мией все уже слишком серьезно. Вы немного опоздали». Пытаюсь на ходу соскочить с крючка Дункана, и голос звучит опасно тихо. «Очень серьезно». Максвелл подается вперед. «Деймос, мы не хотим тебя обидеть. Просто говорим как есть. Если ты хочешь войти в наш мир по-настоящему, нужны правильные шаги. Правильная жена — один из них. Повторюсь, Мия нам очень нравится. Ее родители тоже были не самыми простыми людьми. Но Сара могла бы быть для тебя еще более выгодной и достойной пассией. Не могу поверить, что эти два деда возомнили себя моими папочками. Что они несут?» «Вообще-то, чеканю каждое слово. Я уже запланировал сделать предложение Мии во время этой поездки». Дункан и Максвелл переглядываются, синхронно нахмурившись. «Серьезно?» — спрашивает Дункан наконец. «Абсолютно». Дункан вздыхает, делая глоток виски. «Что ж, это твой выбор, Деймос. Но знай, семью мы защищаем до последней капли крови. И если нас не свяжут определенные узы, ты важен для нас ровно до тех пор, пока нам это выгодно. Прости за честность. Но ошибки родственникам мы прощаем. Тебе ошибка может обойтись дорого». Пропуская его слова мимо ушей. Пусть знает, что на меня дешевые манипуляции в области личной жизни не действуют. «Давайте перейдем к делу. Сделка в силе?» Задаю я единственный волнующий меня вопрос. «Атлас, в обмен на доступ к вашей банковской инфраструктуре по ускоренному процессу. Мы и так затянули это. Да или нет?» Дункан и Максвелл смотрят друг на друга так, словно между ними происходит молчаливый разговор, понятный только им. Наконец Дункан кивает. «Да, сделка в силе. Но с условием. Если за следующие 3 месяца произойдет хоть одна утечка данных, хоть одна успешная атака на твою систему, мы выходим из сделки, без обсуждений». «Договорились». Мы со стариками пожимаем друг другу руки, но теперь наше рукопожатие холодное и формальное. Выхожу из сигарной и спускаюсь обратно в зал, пытаюсь угомонить разбушевавшегося зверя внутри. Они хотели, чтобы я женился на Саре, чтобы продал Мию ради их связи и капитала. Как будто она товар, который можно обменять на лучшую модель. Ярость смешивается с кристальной ясностью. Брак с Мией необходим не только по стратегическим причинам, о которых я думал раньше, но и как заявление. Черта, которую я провожу между бизнесом и личной жизнью. Пусть Дункан и Максвелл влияют на мои финансовые решения, но мою жизнь контролирую только я. Николь находит меня в главном зале. Ее лицо непроницаемо, но я читаю напряжение в том, как она слишком крепко сжимает телефон. Сравнявшись со мной, она едва слышно произносит. «Нам нужно поговорить сейчас». «Что опять?» Она смотрит мне в глаза, и я вижу, как она взвешивает слова. «Это плохой знак. Николь никогда не колеблется, если новости хорошие». «Мия, она уединилась с Алексом Кингсли». Время останавливается, а сердце пропускает удар, чтобы через 2 секунды заколотиться быстрее и громче. «Что ты сказала?» Мой голос теряет силу, а пол, черт возьми, уходит из-под ног. Один из охранников видел, они вышли из туалета почти одновременно. Кингсли взял ее за руку и увел в подсобку между мужским и женским. Ярость обрушивается, как волна 9-бального шторма, внезапно, яростно, сметая последние остатки самоконтроля. В 1 секунду я еще пытаюсь сохранять внешнее спокойствие, а в следующую что-то внутри рвется, и горячая, ослепляющая лава поднимается из глубины, затапливает сознание, превращая мысли в белый шум. Мия теперь не позорит меня публично. Она выбрала новую тактику — творит дичь за моей спиной. Малышка поменяла стратегию. Больше никаких публичных пьяных конфликтов. Ее согласие пойти со мной на это мероприятие стало местью, и она хирургически точна. Она испугалась меня в ту ночь, а теперь и хочет, чтобы я почувствовал то же самое. Только она не знает, как причинить мне физическую боль, поэтому бьет по единственному месту, где я уязвим. Страх предательства. Сжимаю кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони до боли. Это единственное, что удерживает меня от того, чтобы не разнести все вокруг к чертовой матери. «Где именно?» Голос выходит ровным, почти спокойным. Но Николь знает меня достаточно долго, чтобы услышать лед под поверхностью. «Служебный коридор, между туалетами. Дверь без таблички, Деймос. Я не знаю, что там происходит, но...» Не дослушиваю, разворачиваюсь и иду через зал. Быстро, но не бегом. Бег привлек бы внимание журналистов, а мне не нужен публичный скандал. Мия, судя по всему, решила, что ей нужен запасной план. Люди оборачиваются на меня, пытаются заговорить, но я прохожу мимо, не останавливаясь. Улыбки застывают на их лицах, стоит мне лишь кинуть на них разъяренный взор. Они чувствуют опасность, исходящую от меня, хищника, который учуял кровь. В голове бушует буря. Что она делает там с ним? Она играет со мной? Использует? Готовит почву для предательства? Наконец выхожу в служебный коридор. Здесь тихо, только приглушенная музыка доносится из зала. Иду вдоль стены, пока не замечая неприметную дверь между туалетами, без опознавательных знаков. Резко толкаю дверь, и она распахивается с громким стуком, ударяется о стену. Они оба вздрагивают, оборачиваются. Мия стоит у дальней стены крошечной комнаты, лицо ее бледное, глаза красные от наворачивающихся слез. Она выглядит напуганной, губы дрожат, дыхание неровное, руки сжаты в кулаки у груди. Алекс стоит прямо перед ней. Я ощущаю, как хочу вцепиться ему в горло, замечая его руки на ее плечах. Он держит ее крепко и уверенно, как будто имеет на это полное право. Что-то проговаривает ей тихо, наклонившись к Мии слишком близко. Эта картинка врезается в мое сознание, как удар ножом под ребра. Но я не кричу и не взрываюсь, не накидываюсь на Алекса с кулаками. Хотя все внутри кричит мне о том, что именно сейчас он стал бы для меня идеальной боксерской грушей. Я просто стою в дверном проеме и смотрю на них, а внутри все медленно замерзает. Ненавижу тот факт, что вообще испытываю так много эмоций по этому поводу. Каждая, черт возьми, подобная ситуация говорит мне о том, что я уже не тот человек, которым был раньше. Холодный, расчетливый, безразличный. Она изменила меня, сделала уязвимым, и это бесит меня так же сильно, как и пугает. «Мия», — выдыхаю я ровно, и голос звучит спокойно, почти безучастно. «Нам нужно поговорить. Наедине». Она вздрагивает, поднимает на меня взгляд. В ее глазах вспыхивает что-то похожее на страх и вину. «Деймос, я...» «Наедине». Повторяю я, и голос становится жестче. Алекс медленно убирает руки с ее плеч, выпрямляется, разворачивается ко мне. Его лицо скрыто за маской отстраненного и вежливого спокойствия, но я чувствую конкуренцию, острую, как лезвие. Знает ли он? Мысль впивается в сознание о трасте, о миллиардах, которые Мия получит через несколько месяцев. Алекс Кингсли не дурак, у него связи, доступ к информации. Если копал достаточно глубоко, мог узнать. У нее была паническая атака, объясняется Кингсли. После интервью с одной нетактичной журналисткой я помогал ей успокоиться. «В подсобке? Ха, усмехаюсь я. Романтично. Сучоныш даже бровью не ведет, оставаясь чертовски невозмутимым. Подальше от камеры, Деймос. Думаешь, я не понимаю, как работает пресса? Если бы я остановил ее в коридоре, на виду у всех, через час в интернете были бы фото. Мия Вайс в слезах с другим мужчиной, пока Деймос Форд занят переговорами. К утру заголовки девушка Деймоса Форда изменяет ему прямо на мероприятии. Ты хочешь таких сплетен?» «Логично, чертовски логично. И это бесит меня еще сильнее, потому что я не могу придраться». «Как благородно с твоей стороны. Бросаю я холодно. Защищать мою репутацию, пока держишь руки на плечах моей женщины». «Я защищал вашу репутацию», — поправляет он спокойно. «Обоих. Если бы журналисты засняли нас вместе в коридоре, тебя бы выставили рогоносцем, а Мию — изменницей, а меня — любовником, черт возьми. Пресса раздула бы скандал за ночь. Я просто увел ее туда, где нас никто не увидит, помог ей успокоиться и собирался вернуть ее к тебе». «В следующий раз, если хочешь помочь, позови меня. Я сам разберусь со своей женщиной, и мне плевать на камеры». Алекс качает головой. «Тебе должно быть не плевать. Один скандал, и у тебя будут большие проблемы, ты это знаешь». Сжимаю челюсть, прекрасно понимаю, что Кингсли прав, и это бесит меня больше всего. Я не отвечаю, просто смотрю на него долго, пока он не понимает, что объяснения меня не интересуют. Прохожу внутрь, останавливаясь в нескольких сантиметрах от его лица. Алекс не отступает и достойно держит взгляд, но я вижу, как напрягается его челюсть. «Послушай меня очень внимательно, Кингсли», — Говорю я тихо, отчеканивая каждое слово. Это моя женщина. Ты не имеешь права дышать в ее сторону, не имеешь права касаться ее, не имеешь права держать ее за плечи, когда ей плохо. «Ты был занят», — отвечает он, прищурив взгляд. «Она нуждается в помощи, а я оказался рядом». «Тогда в следующий раз...» Голос остается спокойным, почти дружелюбным. «Окажи мне любезность, позови меня лично. Не смей прикасаться к моей женщине, потому что, видишь ли, я крайне собственнический человек. И когда кто-то посягает на то, что мне принадлежит, я реагирую решительно. Думаю, как человек из аристократической семьи, ты понимаешь цену репутации. Было бы досадно ее потерять из-за недоразумения, не правда ли?» Алекс смотрит мне в глаза, потом медленно кивает. «Понял, Форд, не раздувай проблему там, где ее нет». Почему-то он довольно быстро сдается, и меня не покидает ощущение, что ему невыгодно открыто конфликтовать со мной. Очень интересно, почему? «Хорошо, отстраняюсь и делаю шаг назад. А теперь уходи». Алекс бросает последний взгляд на Мию, словно проверяет, что она в порядке, а затем разворачивается и выходит, закрывая двери за собой. Щелчок замка, тишина. Мы остаемся одни. Я стою спиной к двери, смотрю на Мию. Она все еще прижимается к стене, обхватив себя руками. Слезы высыхают на щеках, но в глазах страх, страх меня. «Деймос», — шепчет она, ее голос нервно вибрирует. «Пожалуйста, это была не встреча, мне правда стало плохо». Подхожу к ней медленно, каждый шаг отмерен, контролируем. Останавливаюсь прямо перед ней, так близко, что чувствую тепло ее тела, запах ее духов. «Мне плевать, встреча это была или нет», — говорю я тихо, глядя ей в глаза. «Мне плевать, что тебе стало плохо, потому что если тебе плохо, ты приходишь ко мне. Не к Кингсли, не к кому-то еще, ко мне. Понятно?» Она не кивает, а просто смотрит на меня, сузив веки, и в этом взгляде искрит что-то новое. Не страх, а первобытная злость и ярость. «И зачем мне к тебе идти?» — говорит она тихо, но каждое слово звучит как удар. «Чтобы ты снова меня отхлыстал?» Ледяная вода обрушивается на меня откуда-то изнутри. «Что?» «Ты слышал?» Она разжимает руки, опускает их вдоль тела. Плечи расправляются. «Той ночью. Еще бы чуть-чуть, Деймос, и я умерла бы во время минета. Ты этого добивался? Хотел задушить меня? Думаешь, твое ночное милое письмо растопит стену, которую ты сам выстроил в тот вечер?» «Мия...» «Этому поступку нет оправдания!» Ее голос дрожит, но она не отводит взгляд. «Я помню каждую секунду, помню, что сама попросила тебя об этом. Помню, как больно было, помню, как я отходила после этого и думала, это нормально? Это вообще нормально? Ты вообще здоровый человек?» «Ты сама попросила. Сказала, что хочешь увидеть все мои стороны». Начинаю я, но она перебивает. «Эту сторону я не готова принять, не в таком виде». Усмехается горько. «Мне уже хватило одного секс-маньяка в жизни. Это страсть, детка. Это значит, что я не могу контролировать себя рядом с тобой. Все это бред, оправдание для насилия». Ее слова бьют точно в цель, потому что я понимаю, что между жестким сексом и откровенным насилием есть тонкая грань. Именно она разделяет меня от того человека, которым я не хочу быть. От Кайса и от моего отца. «Я не такой, как он», — говорю я резко, — «никогда им не буду». «Ты потерял мое доверие и мое ощущение безопасности рядом с тобой. Поэтому сейчас, когда журналисты в очередной раз оскорбили меня, я не стала искать утешения у тебя, Деймос», — разъяренно бросает Мия. «Впервые за долгое время чувствую себя настоящим ублюдком. Она потеряла свое ощущение безопасности рядом со мной». «Сегодня», — говорит она тише, отводя взгляд, — «сегодня журналистка спросила меня, не думала ли я о том, чтобы скорректировать фигуру, а потом мимо проходят эти две. Дунканы, Элизабет и Сара. Она поднимает на меня взгляд, и в глазах слезы. Я устала, Деймос, устала от этого грязного мира, от людей, которые смотрят на тебя и видят только то, сколько ты весишь, сколько стоишь, насколько ты полезна. Устала притворяться, что мне все равно, что я сильная, что могу выдержать все это без единой трещины. Внутри у меня что-то непроизвольно и адски больно сжимается. Но я должен дожать ее до конца и понять, в чем дело».